Все это не такое уж далекое отступление от горьковской темы, как может показаться на первый взгляд. Пройдя через инициацию умирания, отпущенный демоном самоубийство для выполнения ответственной задачи, Пешков, обуянный духом Горького, сработал. Вместе с другими спецагентами ада, убедил миллионы людей в благополучной, процветающей, самой динамичной стране мира, что кругом все ужасно. Его самого тянуло дно, он с удовольствием наблюдал его и его же наиболее ярко описывал. Писательская магия, творимая на бумаге, бумаге, действовала. Жуткий демон, приставленный к России для ее самоубийства, потерял лапы. Толстой верно охарактеризовал Горького как писателя в пересказе Чехова. Горький – злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи, и этим озлобили его на все. У него душа соглядатая. Он пришел откуда-то в чуждую ему ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него – урод, вроде лешего или водяного деревенских баб. Этот леший и помог заплутаться русским людям. Читатели Горького поверили, что дальше так жить нельзя, и зажили по-другому. Так что все эти жертвы убийств, насилий, все эти самоубийцы и абортированные младенцы, в том числе и на совести Горького. И он виноват в том, что самая лучшая страна превратилась в самую ужасную. Ну и что? Какой следует из всего этого позитивный вывод? Он в том, что какое бы похоронное бюро ни находилось в Кремле, решать свои болезни мы должны путем духовного самоисцеления. Ведь согласно данным ООН, по числу людей, считающих, что религия в их жизни не имеет большого значения, мы тоже среди лидеров. Не надо думать, что нам поможет быстрая и якобы бескровная хирургическая операция, сделанная импортным скальпелем. Если без Бога русский человек дрянь, то Бога надо обрести. Аминь. Я за